Глава 11. Утром в четверг Дина включила компьютер посмотреть почту. В ленте новостей сразу же бросилась в глаза строка заголовка «Похищена легкая курильщика». Не далее, как вчера, перед сном Адмиралов рассказывал о своем посещении музея гигиены и легком курильщика, им там увиденном. Дина не любила таких разговоров, но поскольку избавляться от курения Адмиралов пошел по ее настоянию, выслушала терпеливо, хотя и с тяжелым сердцем, рассказ о легком. И вот теперь, извольте узнать новость, похищена, правда, все же не наша, потому что не у нас, а в городе Лиме, столице Перу, из экспозиции выставки человеческих тел. Событие, по-видимому, было мирового значения, о нем сообщал целый ряд информационных агентств, ссылающихся на Рейтер. Посмотри, тебе интересно. Он вышел из ванной с намыленным подбородком и, заглянув через плечо Дины, заставил вздрогнуть ее, потому что кремом для бритья мазнул ей по шее. Директор тамошнего музея, потрясенная кражей, заявляла агентству, что украденная легкая играла важную роль в донесении до мира идеи выставки. На его примере мы рассказывали об опасности вредной привычки. Сообщалось, что помимо 12 целых тел на выставке было представлено более 200 органов, причем легкое курильщика было одним из ценнейших экспонатов. Адмиралов отнесся довольно спокойно к известию. Так всегда. Ему говорят, тебе интересно, сразу же неинтересно становится. Правда, удивило Адмиралова, что легкое курильщика можно было не просто рассматривать, но и трогать руками. Удивил не сам факт, а то, что о нем зачем-то сообщалось. Дину почему-то заинтересовала сумма вознаграждения. $2000 тому, кто найдет. Значит, наверное, 1010 стоит, около того. Наши явно дешевле, — сказал Адмиралов небрежно. Он вернулся в ванную добриваться. А Дина проверила электронную почту. Было отгущено ни о чем, бла-бла-бла. Но стиль письма, нарочито расхристанный, развеселил Дину. В том же духе написала ответ. За обеденным столом, кухня, кофе, бутерброд, когда к ней присоединился Адмиралов со своей любимой антиэстетической кружкой, Дина словно очнулась. «А ты, собственно, зачем в такую рань поднялся?» «Хочу поработать», — отвечено было. Дина, без всякой иронии, удостоила Адмиралова похвалой. «Молодец, Адмиралов!» Он почувствовал себя поощренным. «Потом к художнику поеду. Будем вместе работать. Бархатов ждет». «Молодец», — повторила Дина. Она спросила, о чем еще хотела спросить вчера, и даже позавчера она все забывала. «Ты не помнишь «Квазар»? Это из какой оперы?» «Из космической. Не то «Звезда», не то «Галактика». А что?» «Да так, по работе». «Проверяешь обсерваторию?» «Нет, металлопродукция, решетки на окна, перила». Потом, когда муж закрывал за ней дверь, она, посмотрев на его выбритый подбородок, вспомнила об украденном легком. «Зачем Дине украденное легкое? К чему?» «Все потому, что жить его жизнью пытаюсь», — подумала, уходя. Она уже не могла себе объяснить, с какой стороны, каким боком ее привлекла дурацкая та информация. «Ну, украли, ну, легкое, ну, в Латинской Америке». Хотя, если логически рассуждать, спускаясь по лестнице, была бы новость пустячком, разве тогда попала бы она в новостную ленту? В один ряд с терактом в Афганистане и падением цен на нефть. Вопреки падению цен на нефть, в те дни дорожал бензин у нас. Один из парадоксов российской экономики. Сев за руль, Дина вспомнила, что не взяла цветоделение, детектив, который обещала отдать сегодня Татьяне, решила не возвращаться. Решила также не заезжать в родную инстанцию, где сидит вечно хмурый начальник, а направиться сразу на объект, к субъекту, в смысле к хозяйственному субъекту, именуемому в их документах аудируемым лицом. Таню на текущий аудит назначили Дине помощницей вместе с двумя другими аудиторами, Борей и Светой. Динара Васильевна по долгу службы имеет дело с нормативными актами, правилами, приказами, положениями и инструкциями, с тонкими материями, вроде принципов проверки того или иного учета, финансовых, например, вложений в оборотные средства или, скажем, учета финансового результата, и с бухгалтерским как таковым учетом она в целом дело имеет, с числами, процентами, формулами оценки риска, данными таблиц и опросных листов. У нее замечательная память, но содержание детективов она забывает напрочь фактически сразу же по прочтении. Разрази ее гром, если вспомнит сейчас, почему он позволил ей принять цианистый калий, точно зная, что она убила сестру Жакея. И при чем тут наследство? В пробке на Загородном Дина не смогла вспомнить мотив третьего отравления. Когда читала, все было хорошо, а теперь не сводились концы с концами. Кстати, «Цветоделение», почему так называется книга? Что-то Дина определенно пропустила. Ни о каком цветоделении речи вроде бы не было. Наверное, автор претендует на глубину смысла, а Дина не догадалась о глубине. С другой стороны, в чем глубина смысла назвать квазаром фирму, производящую решетки на окна? В городе немало странных названий. Агентство «Синтагма», компания «Катарсис». Ну а почему Динара — Динара? Чем она лучше Жмыхова, скажем? Почему Жмыхов — Жмыхов? И почему ему принадлежит квазар? Не почему принадлежит, а почему квазар Жмыхову? Адмиралов — почему Адмиралов? А Франсуаза — почему Франсуаза? С квазаром и Жмыховым она как-нибудь разберется, немного осталось, а уж с цветоделением тем более разберется, надо будет перечитать. Раньше Дину избирательная на детектива забывчивость саму же и веселила. Дескать, тем они и замечательны, что мгновенно забываются. Можно по новой читать и не один раз. Но с некоторых пор серьезные провалы в памяти, пускай только одной сферы нашего бытия касающейся, стали ее тревожить. Необъяснимым ей казался парадокс. Вроде профессии аудитора-исследователя в чем-то близки. И там надо дознаваться до истины. Ну, почему-то все, что связано с учетом реальных денежных средств, какие бы ни были реальные нарушения, Дина помнит отлично. А вот строгая логика литературных следаков, равно как и литературных преступников, беззастенчиво обращается в ее светлой голове невразумительной кашей. Не потому ли, что свою работу, несмотря на рутину, Динара Васильевна любит и готова всегда разбираться в мельчайших подробностях дела, если в том имеется надобность, тогда как зачем ей вникать в детали всех этих беллетристических убийств, раз это не ее долг? Беспрерывному исполнению своего профессионального долга Динара Васильевна посвятила следующие 4 часа жизни. Она бы дальше так и работала, как ей работалось, если бы Татьяна, утомленная проверкой расчетов по оплате труда, не вспомнила о кулебяке. Этажом ниже буфет, славящийся домашней кухней и в первую голову кулебяками. «Пойдем обедать? Или еще одну начать?» — спросила Татьяна, вопросительно положив перед собой на стол новую папку. «Сейчас пробегу», — отвлеклась от своих бумаг Дина, это означало «подожди минутку», осталось пробежать глазами пару таблиц. В квазаре им с Татьяной предоставили комнатку в торце коридора. Боря и Света работали непосредственно в бухгалтерии. Этот аудит не был сложным. Простой, инициативный аудит. Хозяин квазара, он же директор, сам заказал аудит по стандартному случаю смены главного бухгалтера. «Режьте меня на куски», — сказала Татьяна, так и не раскрыв свежую папку. «Но это правильно, когда главный бухгалтер — жена директора. Хотя бы не украдет, не навредит». Дина промолчала. Татьяна не владела нюансами. Пикантность ситуации в том была, что хозяин квазара, он же директор, со своей супругой, она же главный бухгалтер, недавно развелся. Не просто развелся, а разорвал отношения. Поговаривали, что ей на замену пришлась некая фотомодель, естественно, не на замену по должности, а на замену по жизни. Нюансы частной жизни клиента Дину не интересовали, но возможности коварной мести Жмыхову, так его звали, со стороны обманутой жены она исключить не могла. Тем более, что сам Жмыхов намекал на вероятность бухгалтерской диверсии. «Ну и по какому же счету дебета у них благотворительность отражается?» — сама себя спросила Дина, проведя карандашом сверху вниз по таблице. «Фестиваль домашних растений? Допустим, допустим. Только в прочих расходах записи нет». «Ну, конечно, нераспределенная прибыль, понятно». «Это не криминал», — сказала Татьяна. Криминал не криминал, а бумаги оформлялись крайне небрежно, с ошибками и нарушениями, и, что показательнее всего, с явными подставками фирмы под изрядный налог. Возможно, главный бухгалтер уже давно догадывалась об изменах мужа. «И на основании чего же списана дебиторская задолженность? Где документы?» — продолжала вопрошать Дина. «Инвентаризация задолженности не производилась, а резерв по сравнительным долгам у них во какой, а ты говоришь». «Твой-то что, ничего?» — спросила Татьяна. «Мой что ничего?» — Дина не поняла. «Ну, это, как у твоего, спрашиваю, еще не вышла книга». Скоро. Стадия работы с художником. Он сейчас нигде не работает? Ну вот, с художником работает. И вообще, сам с собой. Сегодня встал ни свет ни заря, поработать решил. А денег не зарабатывает? Слушай, у меня вполне хороший заработок. Или, по-твоему, нет? Все-таки, наверное, ощутим скачок. Он же у тебя зарабатывал порядочно, и вдруг раз — и ничего. Все на тебе одной. Как это? Взял и уволился. Сам. Или ему за книгу много заплатят? За книгу практически ничего. Если бы у нее тираж был миллион, тогда бы да. А так, пустяки, в убыток издателям. А какой у нее тираж? Думаю, 1000, вряд ли 2. Всего 1000? Так мало. Для первого издания это нормальный тираж. Зачем же в убыток издавать? Ну, не совсем в убыток. Для издателей это имиджевый проект и не очень затратный. По-видимому, они считают для себя престижным издать книгу детских стихов, тем более с картинками. Тем более с картинками известного художника. Прочти одно. Да ну, не помню. Ну, ладно ломаться. Я понимаю, если бы ты сама сочинила. А Мужнина-то чего не прочесть? Там у него малышовая. Дина закрыла свою папку. Типа того, сказала, вспоминая. Она поводила кистью руки по воздуху, как бы устанавливая контакт с эфиром. Сейчас. И вспомнила. Под собой не чуют ног, козлик прыг и козлик скок. Хлеба вынесешь кусок, козлик прыг навстречу скок, ну, а высунешь язык, козлик скок, в испуге прыг. Смешно. А что, недурственно, аутентично, наконец произнесла любимое слово Татьяна. Да, озорное такое, улыбнулась Дина. Еще прочти. Но тут приоткрылась дверь, и Борис обнаружил свою физиономию. Динара Васильевна, Таня, вы с нами? Мы со Светой обедать пошли. Пошли так пошли.